Гакс слушала невнимательно, кривила губы, нервно перебирая пальцами ожерелье. «Но правда ли, господин адмирал, как пишут английские газеты, Фома, зачитайте, что написано нынче всем русским послам?» Брат хозяйки надел нанс пенсне и вытащил из кармана кусок газеты. «Тут написано, граф Остерман направил всем вашим послам циркуляр, в котором извещал их, что Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 года, есть поэтому единственная в свете держава, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение. Человеколюбивое сердце императора Павла не могло отказать любезным его подданным в принужденном и желаемом ими отдохновении». Фома Кобле поправил пенсне и добавил, «На Европу это произвело тяжелое впечатление. Насколько я знаю, из Англии отзывается эскадра контр-адмирала Макарова, не так ли?» Мордвинов сосредоточенно думал над картами и не ответил Кобле. Потом обратился к Ушакову. «Федор Федорович, вот почему вас, моряки, низкие служители, так боготворят? Куда ни приедешь, все просят, нам бы под начало адмирала Ушакова. Спуску вы им вроде не даете, изнуряете экзорцициями разными, а они на вас молятся». Ушаков посмотрел на него испытующе. В чем подвох? «Никто не молится. Просто я простых служителей за людей чту. Без их действия ни одной победы не одержишь. А их научить надо. Упражнения провожу для этого. Уменье знания прибавляет. Больше свободы, понимания становится. Стараются они, как видят, что я об них пекусь. Забота о подчиненном — сие командирская задача. Но неужели, господин адмирал, это входит в ваши обязанности? Неужели нельзя привести в состояние порядка ваших мужиков другим низшим командирам? Неужели власть короля во Франции зависела от ласкового обращения с этими хамами?» — перебила Ушакова мадам Гакс и, не дождавшись ответа, обратилась к Мордвинову. «А вы что скажете, Николай Семенович? Что делать? На кого надеяться нам, аристократам?» Ушаков покраснел, напряженно думая об ответе. Мордвинов же был, наоборот, спокоен и ласков, только левая рука у него то твердела, то размягчалась. «Я вот что думаю, господа, дайте свободу мысли, рукам, всем телесным и душевным качествам человека. Предоставьте каждому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа даровала. И тогда нас будут чтить, как Федор Федоровича». «Полноте», — махнул рукой Ушаков. «Давайте лучше о наших флотских делах. К чему готовиться, как думаете? Турки шныряют к крымчакам, то ли купцы, то ли шпионы. Но флот их келеванием исправляется без поспешности. В Синопе, на архипелаге, в других местах много судов строится. На оружейном Константинопольском заводе под дирекцией французов работают по образцу европейскому ружья. В общем, Порто-Оттоманская всякий час готовится к военным действиям, но сама еще открыть их не осмелится. Ожидает удобного к тому случая, смотрит на обороны воюющих европейских держав, особливо примечая выигрыш и неудачу французов». Мордвинов отодвинул карты, в задумчивости кусал нижнюю губу, слушал Ушакова, потом решительно поднялся. «Пойдемте, Федор Федорович, я вам библиотеку покажу, других гостей представлю». Библиотека у Мордвинова была отменная. Стояли тут и тома Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина. Однако же было больше авторов иноземных. Адам Смит, Жан-Жак Руссо, Голдсмит, Юнг, Эразм Роттердамский. А это, прошу обратить внимание, китайские записки, лично подаренные императрицей Екатериной за донесение, написанное золотым пером. А вот сие записки Сюлли еще в бытность цесаревичем Павел подарил. Однако большая часть моей библиотеки — книги философского и экономического свойства. По морскому делу не собираете? Знаю, знаю, Федор Федорович, что у вас редчайшие книги собраны по мореходному делу и кораблестроению. Но разве за всем уследишь? Ушаков библиотеку похвалил, сказал, что у него, кроме морских книг, любимые им книги Фонвизина и Державина имеются. Но про себя поделился, почему по главной адмиральской специальности книг достойных в здешней библиотеке не было. «Федор Федорович», — интимно обратился Мордвинов, — «скажите, Как вы хозяйство своей персоны ведете? Счета ваши кто подсчитывает? Увидеть